На тебя надеюсь каждый день. Пусть это будет так не только в песне нашей, но и в практической нашей жизни. Просьба к вам всем, направьте свои мысли и сердце на Господа и приготовьтесь выслушать Божие Слово, которое, думаю, братья и сестры, будет очень полезным сегодня для всех нас. У кого есть Библии, Новые Заветы, можете открыть. У кого есть ручки, бумага, можете сделать пометки, потому что это будет очень серьезная тема. Читаю со страницы 223. Второе послание Коринфянам, 7 глава. Читаю первый стих. Второе Коринфянам. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Главная мысль – очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Чтобы нам понять важность этого, апостол Павел начинает эту главу писать. Он говорит: возлюбленные, имея такие обетования. Он связывает состояние и желание очистить себя от скверной плоти и духа с Божьими обетованиями. И какие же это обетования? Я коротко сделаю маленькое вступление, прежде чем буду говорить о скверне духа. Шестая глава этого же послания Коринфянам, стихи 17 и 18. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерами, говорит Господь Вседержитель». Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь. Мы должны знать, как пишет Павел, вы храм Бога живого. Вселюсь и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Бог живет в нас. Мы храм Божий. Это величайшее Божье благословение, обетование нам. Мир не имеет этого обетования. Кажется, по внешности мы одинаковые люди, рядом верующий человек, в котором живет Дух Божий, и человек неверующий, в котором нет Духа Божия. По внешности, может быть, и незаметно различие. Но дальше в этой главе апостол Павел говорит о великом различии. И оно заключается в праведности и в беззаконии, света и тьмы, Христа и Велиара, верного с неверным. Какая совместность храма Божия с идолами? Это 6 глава, со стиха 14 по 16. Что общего у праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Что общего у Христа с Велиаром или с дьяволом? Какая совместность храма Божия с идолами? Вы храм Божий, мы храм Божий, а сердце неверующего человека, не очищенное, не мытое кровью, оно может быть местом идола. Итак, это большое и великое обетование. И мы должны это разуметь и ввиду этого очистить себя от всякой скверны. Скверна, я думаю, мы понимаем, что значит слово скверна. Скверна – это нечистота, это неверность. Человек осквернен чем-то нечистым, греховным. Это неправедный человек, это греховный человек. Это порочность, это испорченность. Говорят, скверный человек, скверный характер, скверный ребенок, грешный человек, неправедный человек. Человек, говорящий скверные слова, греховные слова. Это все характеризует скверность. Есть скверность плоти, есть скверность духа. Если мы зададим вопрос, пьяницы наследуют Царство Божие? Не наследуют. Блудники наследуют Царство Божие? Не наследуют. А теперь другой вопрос. Скверные наследуют Царство Божие? Не наследуют. Значит, подтверждаю это, что скверные не наследуют Царство Божие. Откровение 21.8. Боязливых же, неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь озера, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. 21 глава, 8 стих книги Откровения. 22 глава, 11 стих книги Откровения. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный да творит правду, еще и святой да что? Освящается еще. Теперь обратим внимание на следующее. Мы очень часто говорим о скверне плоти, о курении, о пьянстве, о блуде, о нечистых похотях плоти. Но почти не говорим, или совсем мало мы говорим о сквернах духа. Есть скверны духа не менее опасные, чем скверны плоти. Вы спросите, почему? Бог, который есть Дух, Дух Святой, имеет общение с нашим Духом. Не с плотью, не с душою. Только с нашим Духом. И если наш Дух осквернен, если наш Дух нечист, может ли Дух Святой касаться нас? Может ли Дух Святой действовать на нас? Конечно, нет. Оскверненность, нечистота, не только тело, если тело нечисто, тоже Дух Святой не может работать и действовать, потому что Дух Святой – тело наше храм. Но тем более Бог касается, Дух Божий касается нашего Духа, и через наш Дух передает волю Божию нашей плоти, нашей душе. Итак, сегодняшняя наша тема – это скверны Духа. Их много, но я сегодня буду говорить только об одной. Скверня – это тщеславие. Мы как-то в среду разбирали послание Галатам, и там есть такой стих, 5 главы, 26, «Не будем тщеславиться». И в конце я об этом напомню. Итак, тщеславие – это первая скверна. Это слово состоит из двух слов – «тщетная» и «слава». Тщеславие, тщетная, что? Слава. То есть незаслуженная слава. И это слово включает в себя искание славы, приписывание себе славы, приписывание себе более, чем мы есть на самом деле. Каких-то добродетелей, талантов, похвала талантами и дарами, как природными, так и духовными, возвышение себя над ближними, чрезмерная любовь к себе, показ своих способностей, своих добродетелей, своих трудов, своих подвигов, многословие, в котором мы говорим больше о себе, чем о других, желание занять первое место, боязнь остаться на последней скамейке и многое еще другое входит в состояние вот этой скверной тщеславия. Конечно, я думаю, сразу трудно будет запомнить весь материал и объем, который я вам скажу сегодня о тщеславии. Но Бог да благословит вас. Хотя частицу того, что вы услышите сегодня, принять себя в свое сердце. Итак, вопрос тщеславия, тщетная слава. О славе. Первая книга Царств, 2 глава, 30 стих. Короткая мысль о славе. Так говорит Господь. Я прославлю прославляющих меня. а бесславящие меня будут посрамлены. Я прославлю прославляющих меня. Это особая тема, и когда-нибудь, если Бог позволит, я изложу ее во свете Слова Божия о славе Божией. И в конце концов, Бог нас всех, следующих за Ним искренно и смиренно, уведет в свою славу. Читайте об этом Колоссянам, 3 глава, стих 4. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Бог ведет нас в свою славу, но в настоящую славу, в подлинную славу, если мы избегнем тщеславия и всех других скверн, которых так много, и о них мы будем размышлять. Это Божья слава. И Бог говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесчестящих меня я не прославлю. Есть слава человеческая. Кроме Божьей славы, есть слава человеческая. Когда люди, государства за особые заслуги и подвиги награждают людей орденами славы, ставят им памятники, история о них говорит, есть имена из далекой древности. Люди как бы прославленные. Есть Божьи имена, прославленные через века, оставленные нам на страницах Библии. Это другой вопрос. В Москве в центре стоит памятник на площади Минину-Пожарскому. Это два человека, которые оказали очень большую услугу стране своей, Руси. Они спасли Русь. И народ, и власти поставили им памятники. Все помнят эти имена. История, литература об этом говорит. По дороге в Молодечно есть памятник Гастелло. Кто ездил по этой дороге, видел. Это был летчик во время войны. Он совершил подвиг. И о нем знает история. И это нормально в человеческом плане. Но есть слава, происходящая от дьявольского коварства. Божья слава, человеческая слава и слава, происходящая от дьявольского коварства. Евангелие от Луки 6:26. Иисус сказал, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Отцы поступали так лжепророками. Говорили хорошо, хорошо. Люди не заслуживали одобрения и похвалы, а о них говорили хорошо. Их прославляли. И результат был трагический для этих людей. На погибель им. Лукавый внушает людям тщеславие, начиная с маленького возраста. И взрослым, и во всяком возрасте он внушает человеку тщеславие. Знает, что оно погубит человека, если человек примет его. Тщеславие, как правило, приведет человека к гордости. Если человек не противостанет этому коварству лукавого, не противостанет против этой скверны. Тщеславие приведет к гордости. Тщеславие и гордость близки друг к другу. Между ними такое различие, как между отроком и мужчиной, между хлебом и зерном. Тщеславие есть начало, а гордость – конец. Что же есть тщеславие? По виду своему и по качеству своему. Тщеславие по виду есть изменение естества. Естество наше изменяется. Как после грехопадения плоть наша изменилась и стала греховной, так нормальный, спокойный, кроткий, смиренный человек претерпевает изменения. Тщеславие есть изменение нашего естества. Тщеславие есть развращение нравов. Бог закладывает в нашу душу хорошие нравы и хорошее желание. Тщеславие извращает наши нравы. Тщеславие есть наблюдение укоризн. Человек, укорающий другого за маленькие ошибки, преступления, не пропустивший ни одной ошибки слова или дела, тщеславный человек. Тщеславие наше побуждает нас делать замечания, укоризну, укорать. Одно дело сказать замечание с любовью, показать человеку, что он не прав, другое дело укорить человека. И это есть тщеславие. По качеству тщеславие есть расточение трудов наших. Похититель душевного сокровища, исчадие неверия, предтеча гордости, муравей на гумне, который очень мал, но как только соберут пшеницу, он ее съедает и съедает и съедает. И за зиму столько съест. То есть тщеславие – расточитель. Даже если мы делаем очень много добрых и хороших дел для людей и для Господа, но, допустим, мысль о себе, о добрых своих делах – это есть тщеславие. И ожидаем похвалы от людей – это уже есть тщеславие. Мы не получим никакой награды. Иисус учит нас, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 4 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Делая добро, будем делать так, чтобы правая рука не знала, что делает что? Левая». Это символический смысл и буквальный, можно. Левая и правая рука, это мы, братья и сестры, члены церкви. Или так, вот правая рука и левая. Твора милостыню, делая добро, пусть правая рука не знает, что делает моя левая. Пусть левая не знает, что делает моя правая. Тщеславие, страсть, сильная страсть в человеке. И возношение, ведущее к погибели. Тщеславие, тщеславный человек есть идолопоклонник. Тщеславный человек становится идолопоклонником, потому что он думает, что угождает Богу и делает ради Бога, но делает все ради людей и ради себя. Как же нам разобраться в себе? Есть у нас тщеславие, и в каком оно размере? Это очень важный вопрос. И, конечно, я бы хотел, чтобы мы помолились Господу. Чтобы Бог дал нам открытые глаза и открытые уши. Чтобы Бог помог нам сконцентрировать наше внимание, чтобы больше разобраться в себе. Помолимся, сидя. Боже, благодарим Тебя, что Ты есть Бог добрый, милующий, любящий, спасающий, благословляющий, кроткий, славный. Господи, и достигаешь душ наших и сердец наших к нашему спасению. К Тебе молитва наша. Дай нам открытые очи, чтобы видеть, и открытые уши, чтобы слышать голос Твой, чтобы нам идти такими путями, которые привели бы нас в вечное спасение, а не к погибели. Благослови эту тему, Господи, эту проповедь. Меня благослови, церковь благослови. Даруй нам Твою благодать, даруй нам Твою милость, Господи, и пусть имя Твое прославится. Мы помолились, чтобы Бог открыл наши глаза и наши уши. Всякий человек, который любит себя показывать, говорить о себе, о своих способностях и талантах, тщеславный человек, любит себя показывать и говорить о себе. Кто возносится своими естественными дарованиями, талантами, голосом, понятливостью, красноречием, остротой ума и языка, станом, ростом, волосами, лицом, должностью, имуществом и так далее, тщеславный человек. И такой человек, который хвалится своими талантами природными, которым не приложил ничего сам, кроме того, что дал ему Бог, он становится неверным человеком перед Богом. Потому что как Бог даст большее, сверхъестественное нам, если мы в том, что Бог дал нам, не сделаем нами, не сделано нами ничего, мы хвалимся. Никогда Бог не даст. Часто мы слышим такое рассуждение. Почему нет даров? Почему нет сверхъестественных чудес в Церкви Божией? Ответ один. Потому что у нас много тщеславия. И у нас очень мало смирения. Люди говорят, нужно поститься, нужно молиться, чтобы достигнуть даров. Да, сказано, молитесь о дарах. Люди прилагают старания в постах по много дней. Но эти посты в суе, напрасные. Потому что матерью этих даров и проявлений не жертвы наши, не посты наши, не изнурение плоти нашей, а смирение. А смирение. Бог гордым противится, а смиренным что? Дает благодать. Не надо сетовать на церковь, что в церкви нет даров и проявлений. Не надо сетовать на чужие грехи. Сетую каждый на себя самого. И если я с кафедры говорю, что нет в церкви даров, почему? И в укоризне слова это говорю, то говорю себе. То говорящий, покажи, что ты смирен и на тебе благодать. И тогда ты имеешь право сказать о дарах, о благодати, которая должна быть в церкви. Идем дальше. Желание слышать о себе только похвалу, тщеславие уже в сердце. Огорчение или обида на замечание, сделанное, это уже тщеславие. Вот кто-то сказал хорошо проповедь, спел хорошо соло, сыграл хорошо, и никто не отметил, не похвалил. И так бывает. Хотя у нас иногда реакция на это очень такая положительная, мы даже, так сказать, аплодисменты даем. Я не хочу сказать, что мы не должны это делать. Нет, но иногда мы не сделали. И человек подумал, вот и плохо. Я так хорошо сказал, я так хорошо спел, а меня даже не отметили. А мне даже не сказали, а мне даже не похлопали. Это уже тщеславие. Одел на себя красивые, хорошие одежды, хорошую шубу, хорошую куртку, хорошие туфли с поднятыми носами. Да, я иду и хочу, чтобы все увидели. Это уже тщеславие. Сделал хорошую прическу. Да, это уже тщеславие. Ну, это не значит, что не должны наши сестры делать красивые, хорошие прически. Делайте, но не думайте и не ждите, чтобы вам похвалу сказали. И сказали, какая ты красивая сегодня, какая у тебя хорошая причесочка. О-о-о. А если кто не скажет, ну, опустил лицо. Это опасное тщеславие. Говорить очень много о себе. О себе. О своих талантах и способностях. Я говорил, но еще хочу повториться. Это есть тщеславие. И много других моментов в нашей жизни. Некоторые примеры библейские. Книга 2 Паралипоменон, 25 глава, стих 29. Пишите, пожалуйста, может, почитаете, запомните. 2 Паралипоменон, 25 глава, стих 29. Там сказаны такие слова. Вот ты говоришь, я победил Идумения. Это есть такая местность, и там проживали идумеи. Ты говоришь, я победил, и вознесло сердце твое до тщеславия. Я победил, это царь, это история о царе Амасии, который жил в Иерусалиме, правил Иудеей. 25 лет он стал царом, в 25 лет, это молодой царь. И 29 лет царствовал. Это довольно долгий срок. И случилась одна история, ему нужно было идти на войну. И он думал, как ему победить этих идумеев? И Бог послал к нему человека Божия, пророка. Пророк пришел, дал ему совет. Вот сделай это, и ты будешь иметь успех. И он послушался совета Божьего человека, пошел на войну и победил. И от победы пришло тщеславие. И он сделал грех. Он поставил идола в доме своем из всех народов, которых победил, и люди стали ходить и поклоняться. Но пришло время, опять нужно было вести одну войну. И Бог вновь посылает этого человека. И он приходит к нему, этот человек, он уже известный, знакомый этот человек, и он говорит, не делай этого. Он дает ему совет. А царь говорит, а кто тебя в советники цару поставил? Молчи, а то убьем. Слышите, как изменилось сердце и мысль этого человека-цара? И замолчал Божий пророк. И подумал, видно, Бог не дает ему покаяния, потому что он не слушается голоса Божия. И ушел Божий человек. И пошел царь Амасия на войну. Войско его было разбито, потерпело поражение. Его самого взяли в плен. 15 лет был в плену царь. 15 лет. В конце составили заговор, чтобы его убить, и убили его. Вот результат его тщеславия. Книга пророка Исаии, 10 глава, 12 стих. Исаия 10:12. Дома будете дочитывать, я такой краткие мысли буду говорить. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца цара Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Посмотрю на надменное сердце и на тщеславие высоко поднятых глаз цара Ассирийского». Здесь подобная история о победах этого человека, об успехах его. И что сказал этот человек? «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен». Он приписал себе успех и славу, которую дал ему Господь. И Бог сказал, посмотрю. И конец его такой же. Читайте 10 главу, 11 главу и 12 главу книги пророка Исаия. И получите благословение Божие и разумение. Послание Иакова, Новый Завет, 4 глава, со стиха 13 по 16. Там сказано, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие – зло. Люди по своей надменности тщеславятся. И в чем было их тщеславие? А это тщеславие являлось злом. Люди говорят, вот пойдем туда, сделаем то, будем там жить, заработаем деньги, построим корабли, получим. А Слово Божие учит нас. Люди говорят, мы сделаем, а Слово Божие говорит нам, как нужно говорить? Это читайте эти стихи Якова. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем и то, или другое. Есть различие в этом? Мы сделаем. Или если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то, или другое. Человек не на себя надеется, на Господа. Филиппийцам 2:3. Вы еще способны слушать? Мне еще я не так очень много говорю, кажется, да? Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Значит, можно делать по тщеславию. Ничего не делайте по тщеславию. Братья и сестры, ко всем нам, к вам и ко мне вопрос. Кто почитает высшим радом сидящая. Петр, ты кого почитаешь высшим? Или ты выше тут среди всех на первой скамейке? Я не выше. Не выше. Кто вам скажет? Не скажете. Нет, так вы скажите, кого вы почитаете высшим? Кого вы почитаете высшим? Господа, да, конечно. О, ясно, что вы еще пред Господом сказали, что я выше Господа. Это уже вообще абсурд. Но стоит вопрос, ничего не делайте по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте кого высшим? Друг друга. Я задал вопрос, кого вы почитаете высшим? Или высшие мы? Я высший среди вас. Вы все высшие среди всех нас. Так нет. В группе кто высший? Лидер, член. Кто считает? Лидер. Да, конечно, лидер, ну понятно. Пастор выше, лидер выше. А как лидер должен думать? Я высший. Как лидер должен думать? Нет, это само собой. Легче всего Господа принять Господом. Да, когда лидер скажет, сестричка, ты выше. После меня мудрые почитаете один другого высшим себя. По человеческому понятию, да, я лидер, я пастор, я диакон, я руководитель группы, я начальник, я высший. Это по-человечески, все правильно. А чему нас учит Слово Божие? По смиренномудрию, которое есть духовное качество, почитайте один друга высшим. Значит, Шумякова выше, чем Броновицкая. Нет. Как должна Броновицкая отнестись к этому, когда Шумякова скажет, я выше? Сейчас разберемся и дальше. Читаем дальше. Дальше Яков говорит, откуда у вас распри? Откуда у вас распри? Откуда неустройство? Откуда хлопание дверями, оставление служения, обиды, которые в сердцах и душах? От смирения? Нет, конечно. От тщеславия. Возьмем некоторые житейские примеры. Вот мы иногда берем пост. Взял пост. Хорошее дело пост. Хорошее дело пост. Для духовной жизни пост очень важное. Но читаем Слово Божие, что говорит нам Иисус о посте. Матфея 6, 6 глава, 16 по 18 стих. Делай это пред Отцом Небесным, пред Богом, чтобы никто не видел и не знал тебя. А если я взял пост, и мне хочется сказать, я в посте сегодня. То, что я в посте, это хорошо, но вот мне хочется сказать. А почему мне хочется, чтобы люди увидели, что я в посте? Это уже тщеславие. Но иногда я победил себя, не сказал никому. Как написано по Слову Божьему, умыл лицо свое, чтобы оно не было унылым таким, потому что в посте лицо меняется. Да, да, сохранил я себя, не показал. Закончил пост, помолился и сказал, ну какой же я добрый, как хорошо я, как я правильно поступил. Как я правильно поступил. Выдержал я, не похвалился. Это уже тщеславие. Если спросят, можно смиренно, я хочу сегодня принести жертву Богу, помолиться. Понимаете, все это есть естественное, и на все можно правильно отреагировать. Но если есть желание показать, боясь быть незамеченным, это уже тщеславие. Оно нами движет. Посетил больного, оказал милостыню, и не хочется остаться незамеченным, надо сказать. И я сказал, тихонько, легонько так, между прочим, разговоры я сказал. Это тщеславие. Я уже говорил сегодня, когда Господь говорил нам, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Это Матфея, 6 глава. Один случай, но очень будет интересным, если вы выслушаете его до конца, сконцентрируйте свое внимание. Один случай из книги Иоанна Лествица. Есть такая книга Иоанна Лествица. В IV веке начались монастыри. Тяжелое время наступило, люди уходили в места, уединялись для того, чтобы жизнь свою посвящать Богу. Монастыри это были местом духовных благословений. Для многих очень. И вот есть такая прекрасная книга, Иоанна Лествица называется она. Это монахи, который жил в IV веке. Он встретился с одним монахом, отцом, постарше его, у которого были открыты духовные глаза, чтобы видеть и разуметь духовные вещи. И этот монах рассказывает. Однажды пришлось ему быть в собрании братьев. Ну, вот как мы в собрании, или на братские беседы. Собираются, обсуждают о чем-то. И я пришел, сел среди братьев, а рядом со мною с левой стороны сел дух тщеславия, а с правой стороны сел дух гордости. И вот дух тщеславия с левой стороны, Бог меня толкает. идет братская беседа, расскажи о том видении, которое ты видел. Расскажи о тех делах, которых ты совершил в пустыне. Расскажи, братья. И что он сказал? Почитай Словом Божьим. Я, говорит, ответил ему словами Писания. Псалом 39, 15. Тоже запишите, почитайте. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей. И Бесхар тут же убежал. Потому что он ответил ему Словом Божьим. Да постыдятся и посрамятся все ищущие души, погибели души моей. И в это время, как только, говорит, тот бес убежал, с правой стороны бес шепчет ему дух гордости, бес гордости шепчет ему ухо и говорит, благо же ты сотворил. То есть хорошо поступил, хорошо, что победил бесстыднейшую матерь мою. Хорошо, что ты победил. Ну, с чем он плохо сказал? Очень хорошо сказал, правда? Что он ему ответил? И он ответил ему дальше словами, это же описание, 39, 16 стих. «Да смятутся и посрамятся все ищущие погибели души моей и говорящие мне, хорошо, хорошо». Словом Божьим. «Да посрамятся все говорящие мне, хорошо, хорошо». А он ему сказал, «Хорошо ты поступил». И дальше, если дочитать этот Псалом 39 до конца, там очень важные мысли, на которые мы так мало обращаем внимание. Стихи 17-18. «Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно, велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печется о мне, ты помощь моя». Избавитель мой, Боже мой, на Тебя уповаю каждый день. Да радуются кем? Делами своими, добродетелями своими, дарами своими, видениями своими, откровениями своими, талантами своими. Да радуются Господом, любящие Бога, да говорят о Нем, да хвалятся им, Богом. Я же, кто это говорит, я же беден и нищ? Давид, который был царом, столько имел денег, такую власть имел, такое войско имел, такой почет имел уважение. Никто из нас не достигнет такого уровня, как Давид. Но он говорит, я же беден, и я же нищ, и да радуются тобою, да постыдятся говорящие хорошо, хорошо. Вот что значит хорошо. Потом он говорит, Иоанн Лестниц, я спросил у этого отца, у этого монаха, как тщеславие бывает матерью гордости? Как тщеславие бывает? А дух ему сказал, ты победил бесстыднейшую матерь, гордость, победил тщеславие, которое является матерью гордости. Он отвечал, этот монах мне, похвалы возвышают и надмевают душу, похвалы. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездны. Похвала. Добрые дела иногда являются открытой дверью для того, чтобы родилось и росло в нас тщеславие. Дорогие мои, не ждите похвалы, не давайте места лести и льстецам в ваших сердцах, потому что льстец есть слуга бесов, руководитель гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Льстец, льстящий человеку, говорящий незаслуженное ему, повышающий человека, отводитель от истинного пути на пути погибели. Великое дело отвергнуть от души похвалу человеческую, но больше отвратить от себя похвалу бесовскую. Не внимай ему, когда он внушает тебе желание быть большим, быть епископом, быть учителем, быть великим музыкантом, быть великим певцом. Борись с этим чувством, с этой мыслью. Ибо очень трудно отогнать пса от мясопродуктного стола. Очень трудно. Там, где мясо режут, там, где запах, там мухи, там псы, чтобы взять кусочек. Очень трудно отогнать от себя это состояние. Еще, пожалуйста, немножечко настройтесь. Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя, или сделал замечание, или не одобрил твое служение в присутствии твоем или в отсутствии твоем заочно, тогда не возмутись сердце твоем, но покажи любовь и похвали его. Это будет начало борьбы с твоим тщеславием. Когда услышишь замечание о себе или в присутствии, или в отсутствии, не возмутись, не расстройся, не яви гнев, не ответь взаимностью. Похвали и помоли за этого человека. Это будет начало борьбы с тщеславием. Не тот показывает смиренномудрие, кто охлаждает сам себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любовь. Мы очень часто слышим укоризны. И реакция наша, не спите некоторые, я уже буду заканчивать скоро. Тщеславие идет рядом с нами до гроба. И это заметно во многом. В наших одеждах, как я говорил, в благовониях, мастях, в ароматах, которыми мы, самые дорогие. Я как-то слышал, тут говорили, что жена пастора имеет такие духи парижские, у кого, которых ни в кого нет. Конечно. Это великое тщеславие. В прическах, в посуде, в зеркалах, у которых мы ночью много стоим. Я как-то однажды подумал, если бы по дороге некоторых наших сестер поставить около 10 зеркал. Думаю, что у каждого бы зеркало остановились и посмотрели. Нет? Ну, слава Богу. Хорошо, сестра дорогая Елена Васильевна. Но не все это скажут сегодня. Но хочу сказать вам не только прически, красивые, хорошие, модные одежды по тщеславию. Некоторые одеваются в худые одежды. И этим тоже тщеславятся. Этим тоже тщеславятся. Потому что тщеславие – это вот внутри сидит человека. Начинаю говорить – тщеславлюсь. Замолчал – тщеславлюсь. Проповедую – тщеславлюсь. Не проповедую – тщеславлюсь. А мне хватит, говорю, там на заднем ряду места – тщеславлюсь. Это такой недуг. Если он залез внутрь нас, наш дух, что нужно очень много прилагать усилий и стараний, чтобы освободиться. Но нужно иметь, как я и молился, и вы молились, иметь открытые очи и уши, потому что обольщенный не видит, что он что слеп. Обольщенный не видит, что он слеп. Самым лучшим средством борьбы с тщеславием – это принятие бесчестие, это принятие поношения, это спокойное отношение к осуждению со стороны ближних, спокойное отношение. Если храним уста и не отвечаем взаимностью, если не скорбим и не плачем, и не воздаем, и не оправдываемся, мы на верном пути. Но стоит иногда только сделать замечание, человек оправдывается. Чуть-чуть больше замечания, человек плачет. Я плакал полдня, когда мне сказали, что я плохой проповедник. Я плакал полдня, когда мне сказали, ты совсем молиться не умеешь. Я видел, как люди воспринимали, когда говорили, ты плохо спел, ты плохо сказал, ты не совсем хорошо сказал. Как люди реагировали на это, какой вид они имели лица. Иногда мы говорим, что плохо музыка сегодня играла, плохо наши операторы, что-то там не справлялось, ну, не совсем хорошо работало. Иногда реакция положительная, иногда очень отрицательная. Очень полезно побеждать тщеславие, это хранить уста свои и иметь любовь к бесчестию. И я заканчиваю. Галатам 5:26. Не будем тщеславиться. Нужно быть простыми, смиренными людьми. Какое бы положение мы ни занимали, Какое бы служение мы ни совершали, простые люди по сердцу простые, не очень подвержены отравлению сим ядом тщеславия. Ибо тщеславие есть погубление простоты. Простота. Большой человек, занимающий высокий пост, но в отношении с людьми он простой. Пастырь, епископ. Но если он снисходит до самого маленького члена церкви и готов обнять, поговорить с ним, не возвышая себе в сердце над этим человеком, не поднимая голову, это очень хорошо. Я не хочу осудить одного брата, пастора, который мне помог открыть церковь, дал людей ему, помолился за него, чтобы Бог благословил. Прошло немного лет, церковь создалась, выросла, я пришел по делам к нему на прием, а там сидит у его дверей секретарь. Кто вы? Я сказал, назвал свою фамилию и имя. Она пошла, доложила ему, он не вышел. Он не вышел, не пожал мне руку, не поприветствовал меня, как пастора. Через секретаря передал дело, которое я просил его. Часто случается, маленький пример, что червь, гусеницы, вы знаете, такие ползают, да? Гусеницы. Что эти гусеницы, достигши полного возраста, получают крылья и летят на высоту. Интересное превращение. Гусеница превращается в бабочку и летит. Так и тщеславие, усилившись, рождает гордость. Всех зол начальницу и совершительницу. Не имеющий сего недуга весьма близок ко спасению. Не имеющий сего недуга весьма близок ко спасению. А одержимый он им далек, явится от славы святых. То есть достигли славы святых, настоящей славы, которую дает Господь и даст Господь святым своим. Большой и большой вопрос. Человек совершил грех, покаялся. Бог помиловал и простил человека и спас его. Но, придя в состояние тщеславия и гордости, тщеславие предшествует падению, а гордость – погибели. Слышите? Погибели. Если пришла гордость, придет падение и придет погибель. Гордость – это следующая будет тема. А в начале тщеславия. Матерь гордости и всех зол, и всех бед, которые в жизни нашей. И часто Бог, чтобы спасти наши души, допускает нам тяжелейшие испытания нашей жизни. Бесчестие, поношение, болезни, может быть, для того, чтобы мы остановились, задумались и с покаянием обратились, с глубоким покаянием к Нему, чтобы нам не погибнуть, а спастись. И я хотел бы, чтобы мы помолились. Еще будет время для продолжения второй части служения, но чтобы мы помолились. Пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы нам уразуметь эту страшную скверну духа тщеславия. Я хочу, чтобы все молились. Кому дошло хоть немножко до души и до сердца это слово мое, которое я вам проповедовал, пусть Бог благословит. Будем молиться, чтобы если мы уже пришли в это состояние, если мы уже выросли в этом, нам нужно покаяние, нам нужен пост. Мы будем брать пост перед хлебопреломлением. Не на это воскресенье неделю, на следующий пост перед хлебопреломлением. Будем молиться, будем очищаться и освящаться, освобождаться от этого недуга, от этой скверны, которая может привести нас на погибель. Молимся. Кто хочет слух, пожалуйста, да благословит вас Господь. Не стыдите своих грехов, ошибок своих. Отец наш и Бог наш, Ты дал нам такие великие обетования. Быть в Твоей вечной славе на небесах. Мы Твои дети и наследники Твои. Мы храм Твой, и Ты живешь с нами. Слава Тебе, Господь! Прости нас, Боже, прости, Господь, что иногда мы не думаем об этих вещах, об этих сквернах духа нашего, не понимая, может быть, не разумея, или, может быть, совратившись с путей простых, чистых, смиренных. Мы давно уже идем путями тщеславия, честолюбия, гордости. И эта дорога, Господи, может, для нас она и кажется прямой, но в конце она может привести нас к погибели. Прости нас, Боже. Прости нас, Отец наш Небесный. Очисти нас. Дай нам глаза открытые и уши, которые бы слышали голос Твоего Святого Духа, который бы вел нас путем смирения, путем очищения, освящения, путем роста духовного, чтобы святые Твои плоды, Господи, росли в нас. С каждым годом нашего христианского подвижничества, нашей жизни, нашего святого труда и служения. Благослови меня первого, прости меня, Господи. И во мне так много этих чувств, этих огрехов, Господи. Прости, Господь. Прости моих ближних, Господи. Прости, Господь, моих братьев, сестер. Прости нас всех, Господи, и помоги нам молиться Тебе и бодствовать, и понимать и разуметь святые пути жизни, на которых будет нам успех и благословение. Понимать пути, которые ведут нас на погибель. Дай нам свет Твой, дай нам правду Твою, дай нам истину Твою, которая бы слагалась в сердцах и душах наших. И мы росли, Господи, в смирении. И мы росли, Господи, в терпении, уважении. Чтобы мы не тщеславились. Чтобы не под тщеславием мы поступали друг пред другом. Господи, но во славу Твою, во славу и в благословение ближнего своего, благослови церковь нашу. Отец, во имя Иисуса Христа, да прославится имя Твое. Слава Тебе! Всевышнему Богу, слава Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Будьте благословенны, братья.